Россия между прошлым и будущим. Реакции России и НАТО в 41-м реале после визита к Маршалессе неизвестных диверсантов стало известно уже к утру 24 августа. Российский главштаб ожидаемо сдержанно прокомментировал проблему с обслуживанием фронтового ИИ, и уже через час по базам ВСУ и большинству крупных городов Украины прилетели массированные удары ракетами, серьезно побившими инфраструктуру страны. Но главное было не в ударах по инфраструктуре. Впервые за два с лишним года войны с нацистами были массово уничтожены десятки железнодорожных узлов, 20 мостов, 8 аэродромов, в том числе румынские и польские, так как с них взлетали американские FV-16. И два тоннеля. Стало ясно, что начинается главная фаза противостояния – наступление российских войск с охватом оставшихся городов и Киева. НАТОвские шакальи СМИ устроили настоящую воющую истерику, громоздя нелепицу за нелепицей о преступлениях русских, требовали возмездия и трусливо бежали из Европы в Южную Америку и Австралию. Итан узнал об этом в одиночестве, посетив родной Реал для добычи лекарственных средств и аппаратов для лечения Тараса. Капитан принял на себя разряд ментальной мины, получил психошок, и спасти его психику могли только мощные препараты и наноботы. Лечение разбилось на три этапа. Сначала вернувшегося из похода в 88-й Реал Лобова попытались починить братья, обладающие дополненными функциями. Потом им в течение двух суток занимались эскулапы Шелеста, и последнюю точку поставил 26 августа нейрокомплекс «АллатРь» из 41-го Реала, поставивший Тараса на ноги за 6 часов. Итан смотался на родину и неведомыми ухищрениями добыл этот аппарат и переправил в 23-й вариант. К середине дня 26 августа бесогоновцы уже могли посещать его в госпитале под Луганском и обсуждать свои планы. Тарас пребывал в минорном настроении, бледный до синевы и какой-то потерянный, и не желал разговаривать, пока в палату, где в белых халатах собрались Лобовы с подругами, вдруг не заявился Шалва Топоридзе и принес флягу с пластиковыми стаканчиками. На вопросительный взгляд Итана лейтенант пробормотал мрачно: 9 дней. Стефания первая поняла, что имеет в виду Шалва. «Снежка?» Шалва кивнул. «Надо соблюдать традиции». Все перевели взгляды на сидящего на кровати Тараса. Он потемнел, лицо превратилось в камень, но не сказал ни слова. «Спасибо», — шепнула Шалве Стефания. Он достал из пакета батон ржаного хлеба, порезал на ломти, подал каждому, налил по глотку водки в стаканчики, взял свой, посмотрел на Тараса. «За Снежку!» Выпили в полной тишине, пожевали хлеба. Тарас посмотрел на друга. «Я так благодарен». «Ничего не надо говорить, командир. Я любил твою жену. И тебя. Будем». Глаза Тараса увлажнились, но он сдержался. «Благодарю, парни, но мне надо побыть одному». Мужчины вышли молча. Стефания сжала плечо Тараса, постояла немного, закрыла за собой дверь палаты. Всей группой отошли на край коридора, где на пятачке пролета стояли диванчики с обитыми кожей сиденьями. «Надо что-то делать», — расстроенно проговорила Лавиния. «Вообще-то в других реалах тоже есть Снежанны», — заикнулся Иннокентий. «Что ты хочешь этим сказать?» — осведомился Итан. «Мы побывали только в двух десятках уцелевших реалов, а их сотни. Отыщем тот, где Снежанна жива. И подарим ее командиру?» — покривил губы Шалва. «Ну ты и комсомольск на Амуре, Кеша!» «Во-первых, он однолюб. Во-вторых, прикинь, если в тех реалах у Снежки есть муж или другой Тарас Лобов». Иннокентий не обиделся, проворчав: «Я просто ищу варианты». «Я понимаю, что ты, как человек, измученный математикой, просчитал варианты, но вдруг чего-то не учел. Уверен, что с помощью QR-кода мы не сможем попасть в прошлое и отменить смерть Снежки». «Отменить смерть — это круто», — покачал головой Итан. «Я имел в виду сходить в прошлое и упредить снайпершу». «Да понял я». «Нет», — вздохнул Иннокентий, — «сколько можно повторять? QR-алгоритм не машина времени. Он просто увеличивает количество нейросвязей в мозгу человека и начинает работать макроквантовая запутанность копий Вселенной. Человек может усилием воли переходить из одной в другую, но только по реалам одной ветки. «Послушай, братец, тебе не кажется, что возникает некий парадокс? Ты ведь из 88-го реала, но там идет 2075-й год, верно? А мы, Славе, живем в 41-м, а у нас 2037-й год». Иннокентий кивнул, цепенея. Вернулась давняя, но нечитаемая мысль, которая мучила его уже не первый день. «А Тарас, — продолжал Итан, — вообще живет в 23-м, а здесь у них 23-й год, и тем не менее мы спокойно переходим туда и обратно. Разве это не есть путешествие во времени? Ведь получается, что наши реалы — суть разные ветки твоего сексуала реальностей. То есть мы все из разных веток». Иннокентий пошевелил губами, уходя мыслями в себя. Они порождаются спонтанно. А что, если реалы интерферируют и соединяют разные ветки ветвлений? Понимаешь? Вспомни, в СМИ часто публикуют о загадочных исчезновениях людей или о прибытии гостей. Почему они не могут быть случайными QR-ходцами из других реалов? Нам всем по 26 лет, а такой возраст не может быть у жителей реалов, где время течет по-разному. «Не понял», — произнес Шалва. «Вы же на самом деле один и тот же чел». «Именно. Но наши пути разошлись не в момент начала СВО, а 26 лет назад. Просто так совпало, что в наших вариантах реальности началась война, а мы избрали морально близкие пути военных людей». «Но чтобы пойти по другой ветке», — тем же отрешенным голосом проговорил Иннокентий, словно уговаривал сам себя, — «нужно спуститься к узлу бифуркации, разделяющему разные ветви, найти нужную ветку». «Куда?» «И вернуться в прошлое до убийства Снежанны». Молчание погрузило беседующих в ступор. Иннокентий шевельнулся, оживая. Глаза у него стали совсем синими, отражая бегущие, как ураган, мысли. «Кажется, я ошибся». «Не переживай!» — Шалва с чувством хлопнул Иннокентия по плечу. «Разве это не шанс? Пересчитай свои алгоритмы, и мы вернем Снежку!» «Легко сказать, пересчитай!» — хмыкнул Итан. «Это тебе не игра в шахматы, тут думать надо. Кеша, как ты нашел QR-код?» Использовал алгоритм Флойда Уоршелла. «Это что за фигня?» — озадачился штопор. «Флойд Уоршелл — классический алгоритм для нахождения кратчайших путей в диссипативной среде между парами вершин во взвешенном графе». «Бесподобно просто!» — прыснула Лавиния. Итан посмотрел на нее, сдвинув брови, и девушка смутилась. «Извините». «Мне нужен комп», — снова ожил Иннокентий. «Вот», — вытащила свой лэптоп Лавиния, — «этот мал нужен серьезный, не петафлоппер, но хотя бы терафлоппер. Мне придется пересчитать комбинации Лагранжиана калибровочной инвариантности с плавающей запятой». «С чем?» — оторопел Шалва. Лавиния неуверенно улыбнулась, посмотрев на Итана. «Скажи ему». «Это 16-кубитовый тайванчер с мощностью до 110 терафлоп. В нашем министерстве уже появились такие». «Откуда?» — с любопытством спросил Жора Солоухин, по обыкновению редко задающий вопросы. «У китайцев купили», — усмехнулся Итан. Иннокентий взъерошил свою шикарную прическу на голове. «Мне нужна моя база данных, а она в машине офиса». «Так сходи за ней, сбрось на флеш и притащи сюда. После нашей атаки на баталера вашему надзору будет не до охоты за тобой». Долгую секунду Иннокентий не сводил с лица Итана глаз, выдохнул с облегчением. «Спасибо, братан. Забыл, что баталер занят другими делами. Мы отправляемся сейчас же. Стеша, рискнешь?» «Лучше мне с тобой пойти», — проворчал Шалва. «Нет, мы справимся», — отказалась Стефания. «Итан прав. Нас едва ли будут искать спустя сутки после вразумления баталера». «Ждите ближе к вечеру», — сказал Иннокентий, снимая с себя халат. Стефания сняла свой, прижалась к математику, и пара исчезла. «Упасть не встать», — вытаращил глаза Шалва. Иннокентий объявил о своем возвращении в половине седьмого. К этому моменту они уже забрали из госпиталя Тараса, Миша Ларин остался долечиваться, и переехали на базу птерозавра, опекаемую оперативниками Шелеста. КП разведки находился всего в часе езды от лагеря, и полковник мог в любой момент приехать бесогоновцам или вызвать их к себе. Вот и в данный момент он вызвал группу в штаб, вынужденный решать множество дополнительно возникших проблем из-за сумятицы, вызванной ликвидацией важных логистических узлов в ВСУ без согласования с главштабом. Тараса оставили на попечение Шаловы-Топоридзе и врачей ГРУ. На КП же прибыли все 5 десантников, удачно посетивших, по их словам, реалы, где фронтами и вообще всей жизнью страны управляли искусственные интеллекты. Впрочем, как оказалось, и за спинами ИИ прячутся живые люди, достигшие огромной власти, по мнению охраняющих страну структур, таких как русский офицерский корпус, русское офицерское возмездие и русская община, благодаря специальным программам. В 23-м реале, где развитие цифровых технологий еще не достигло таких масштабов, эти программы только зарождались. Но после допросов генералов Деревянко и Варягина, а главное, после признания программиста Шадаева, которому заинтересованные правительственные персоны дали все ресурсы на создание государственного ИИ, стало ясно, что маршалесса, она же старуха, искусственный интеллект 41-го реала, а также Искин 88-го реала, Баталер, управляемые в свою очередь общим ИИ империей, действительно выросли из 23-го варианта реальности и в ветках мультиверсума получили самостоятельность. Однако эту тему собравшиеся долго не обсуждали. Шелесту надо было в срочном порядке решить проблему дальнейшего использования бесогона и судьбы самих бесогоновцев. Если Итан Лобов и его 88-й брат в любой момент могли переселиться в свои реалы, что они и собирались сделать в дальнейшем, то с группой Тараса надо было разобраться иначе. Дома, то бишь в 23-м реале, оставалась вся четверка бывших штурмовиков ЧВК «Бах» — Тарас, лейтенанты Топоридзе и Михаил Ларин и сержант Солоухин. На взгляд Шелеста существовало два решения проблемы — на какое-то время отправить всех четверых в один из спокойных реалов, либо отправить на фронт под другими фамилиями. Но второй вариант не был идеальным с точки зрения безопасности для жизни бесогоновцев. После всех архиполезных действий группы на благо Родины, им вместо отдыха и наград предлагалось рисковать жизнью и дальше. Против первого же возразил сам Тарас, когда Шелест еще в госпитале предложил ему свалить с Земли в космос, как он выразился. В общем, забот хватало, а их решения пока не было. Но тут внезапно открылась еще одна проблема. Ее высказал Итан, поведав полковнику о решении попытаться спасти Снежану. Шелест онемел, ожил через несколько секунд. «Повторите». Итан повторил. Шелест усилием воли разгладил лицо. «Подробнее, если это не шутка». «Не шутка», — сказал Иннокентий и обрисовал путь, по которому следовало пойти, чтобы вернуть вариант 23-го реала вечером 13 августа. Шелест слушал молча, глядя в стол, изредка поднимая взгляд, и по глазам полковника нельзя было судить, о чем он думает. Математик закончил объяснение. Шелест кивнул. В глазах полковника появился слабый свет надежды. «Логично. Каков план?» «Я сделал расчеты у себя дома», — виновато признался Иннокентий. «После нашей атаки на Баталера с моей квартиры сняли наблюдение, а главе надзора пришел приказ и империи прекратить следствие по делу о нашей со Стешей», — математик скривил губы, — «государственной измене». «Ну, я и не стал возвращаться к вам, доделал работу там. Идея имеет шанс на осуществление». «Если добавить QR-коду квантовой запутанности, столбец пикселей Лагранжиана...» Шелест поднял ладонь, останавливая докладчика. «Без математики. Дополнительный фомаж даст возможность не только переходить из реала в реал по линейной ветке, но и из куста в куст. В теории получается, что мы имеем реальную перспективу найти такой ломаный QR-трек, который пересечет 23-й в нужный момент. В теории...» Иннокентий улыбнулся по-лобовски. «Идея легко проверяется. То есть вы проверили. В некотором смысле». «Не понял. Прогнал расчет через комп. Все совпадает. Просто не было времени побегать по реалам физически. А если не удастся? «Я уверена в расчетах, товарищ полковник», — нахмурилась Стефания. Шелест посмотрел на нее в сомнении, но спорить не стал. «Как это будет выглядеть?» Иннокентий глянул на грубо сколоченный из обломков досок стол. «Найдется листок бумаги и карандаш?» «Семенов!» — позвал Олег. В блиндаж заглянул белобрысый парень в хорошо сидящей на нем полевой форме. «Лист бумаги, стело!» Парень исчез и вернулся с планшетом. Иннокентий достал из планшета листок серой бумаги и двухцветный карандаш, быстро набросал простенький чертежик. Нижняя стрела — это условное течение времени в каждом реале. Вследствие того, что все реалы с СВО запутаны, темп времени в них одинаков. В точке А произошло несколько событий, в нашем случае смерть Снежанны. В точке Б мы узнаем о возможности перехода между ветвями Вселенной. Иннокентий изобразил ниже еще один чертежик. Но поскольку при переходе время может менять угол течения, то в условной точке Б может возникнуть трек в первую ветку 23-го реала. Понимаете? Вот как я примерно нарисовал. Возвращаемся к первому рисунку. Мы ищем точку Б, переходим в точку А до события и... «Упреждаем выстрел снайперши!» — вырвалось у Лавинии. Шелест помолчал, разглядывая рисунки. «А по второй линии вы вместе со Снежаной возвращаетесь в точку Б. Я правильно понял?» «Абсолютно. Но разве отрезок между точками А и Б не исчезает при этом?» «Он закольцовывается. Возникнет так называемый хронопузырь де Ситтера, который просто схлопнется, но даст свободу реалу восстановить привычное течение времени в последующих реалах». В блиндаже стало тихо. Испуганный тишиной денщик заглянул в помещение, убедился, что ничего особенного не происходит, и на всякий случай спросил. «Кофе, товарищ полковник?» «Неси», — согласился Шелест. «Всем». Через 3 минуты под далекий гул артиллерийской канонады пили растворимый кофе и грызли подсоленные крекеры. «Что нужно?» — спросил задумавшийся Олег, сделав глоток, кроме оружия. «Не очень, чтобы много», — сказал Итан. «Нужно установить абсолютно точное время смерти Снежаны и абсолютно точные координаты места выстрела. Выход во времени в эту точку, к сожалению, у нас будет только один, без вариантов. Почему? Простая квантовая физика. При повторе появления объема энергии в виде людей в возбужденном участке вакуума может случиться вероятностный фазовый переход, который сотрет весь вариант. А при первом это не произойдет? Вероятность существует, согласился Иннокентий, но она крайне мала. Скорее возникнет дополнительный каскад реалов. И тем не менее риск существует, не нулевой риск. Он не больше, чем возможность коснуться пальцем цветка и погасить звезду. Шелест остался серьезен. Какова должна быть точность расчета выхода? Во времени и физическом пространстве. Во времени не больше минуты, а лучше секунд 20. В пространстве до 5 метров, а лучше до 1. Шелест покачал головой. Шаг влево, шаг вправо. Не уверен, что мы установим координаты с такой точностью, но будем стараться. Выстрел был зафиксирован с точностью до секунды, но вот стреляла Баба-Яга из Терекона за Херсоном, а этот участок фронта все еще под ВСУ. Лобовы переглянулись. «Можно сделать пробный разведвыход к Терекону», — предложил Итан. «Все равно нужной точности мы не добьемся. А если просто заявиться к Птерозавру и нанести ракетный удар по Терекону?» — сказал Шелест. «Ага, и сначала встретить там самих себя. Помните парадокс дедушки?» «По вашим представлениям, он не существует. Реальность просто разветвляется на реалы. А парадокс дедушки при этом не возникает?» «Вы неплохо подкованы в области копенгагеновской интерпретации квантовой физики», — сказал Иннокентий с долей удивления. «Что касается выхода, надо идти в то место, где погибла Снежанна». «Понял», — сказал Шелест с отзвуком сдерживаемой сердечной боли. «Вы сами скажете Тарасу». Братья одновременно посмотрели на Стефанию. «Я скажу». С грустью согласилась она.